фашист, ты еще жив, тебя не удушили, гада погана. Ну жди, блядь, одна секунду, ударю тебя к ебной матери. Да зачем же? Русский фашист, что надо тебе? Веревку сам готовь длинную. Так приготовил? Душиться. Ну, конечно, приготовил. Алло, как у тебя дела, Петр? Душиться, блядь, фашисты русские, дела, дела. Нахуй мне нужны фашисты русские. Надо душиться фашистов русских. Мы хотим, чтобы... Тебя, блядь, первого фашиста русского. Физровки 38. Соколова, Бондарчука, Амельченко. Мы хотим, чтобы... Блядь, три фамилии, ебаный, сука, имеешь. Так давай, мы хотим, чтобы ты стал тоже фашистом русским. Мы тебя заставим просто, понимаешь? Хуй тебя, блядь, не пойду я в фашистскую армию. Пойдешь, куда ж ты денешься? Пойду в немецкую армию. Так... Фашистскую армию немецкую. А в русской фашистской делать нехуй. Это вам, блядям. Уничтожаете людей. Душите людей. До свидания, бандюга. Да не надо, подожди, давай поговорим. Русский фашист. Да. Что тебе надо, русский фашист? Ну, мы тебя завербуем в нашу армию русских фашистов. Русский фашист! Что тебе надо? Мы тебя завербовать хотим в нашу армию русских фашистов. Поганая сволочь, проститутка, где твоя? Но... У которой ты живешь, русский фашист на квартире. Она от меня ушла из-за тебя, из-за твоих звонков. Да нахуй она нужна? Она еще человек. Нахуй ты ей соли насыпил, поэтому она ушла. Да. Куда она ушла? Она ушла, потому что ты мне названивал и ее раздражал. Понял, мудак? Фашист, ебаный в рот. Где, блядь, сейчас живешь под старым мостом? Нет. Сука, а с телефона звонишь. Квартиру купил, ограбил. Да нахуй, сука, подыхать тебе, сука, сволочь. Слышь? Подыхать тебе, сволочь. Пиздец, все равно ты, блядь. Сам лучше повешься, русский фашист. А дай веревочку, одолжи. Блин.